брат его был первым заводилой во всех сомнительных предприятиях и под кличкой Тоня был неплохо известен в их околотке, также примыкавшем к Большому Светлому Собору. Мать то и дело находила у него то кастет, то прут арматуры, то просто свинчатку, обмотанную изоляционной лентой. И когда, бывало, напротив их калитки тормозил УАЗ с синей полосой по борту, и по дорожке, поглядывая по сторонам, приготавливаясь к неприятному разговору, неторопливо шагал участковый инспектор с планшеткой в руке, которую он держал, как папку в ложбине согнутых пальцев, она чувствовала, что краснеет. Впрочем, в те годы молодечество перечисленным арсеналом ограничивалось. Делить-то, в общем, было еще нечего. Илье, как младшему и, в общем, смирному, иногда доставалось от более возмужалой длани. Тоня находил его несколько малохольным, и когда видел у него в руках книгу, презрительно цедил: «Читай, читай, глаза сломаешь». Чем полнее Тоня набирал призывного великолепия, тем озабоченней становилась мать. Однажды из-за приоткрытой двери Илья услышал, как она говорила соседке каким-то непривычно торопливым тревожным голосом: «Хоть бы не в Афганистан этот!» И обе они вздыхали. Вечером Илья залез в «Атлас». Карта Союза поражала воображение. Очертания ее точь-в-точь напоминали схему членения говяжьей туши, висевшую в центральном гастрономе. Внизу, как коричневое вымя, морщинился Гиндукуш. Высота этих гор обозначалась на карте густым, настолько насыщенным оттенком, что, казалось, стоит нажать на него пальцем, и проступит зловещий багрянец, и карта взмокнет от красного цвета, похожего на цвет крови.